Глава 42. Анна. Угораздило же попасть в неприятности. Теперь еще сестра станет нас подозревать. Нужно выкрутиться, пока не поздно. Алекс случайно упал на меня, представляешь, свет отключили. Мы чуть носы не сломали друг другу, придумала я на ходу. А мерзавец посмотрел с ухмылкой. Он, наверное, попытался доказать, что самый умный. Да, чуть не убил бедняжку. Какой ужас, я срочно вызову электрика. Еще летом нам сообщили, что плохая проводка, забеспокоилась Лиза. Глупости не говори, сейчас уже вечер, и тебе, беременной, точно не нужно волноваться. Алек, позаботься о ней, пожалуйста, бросила недовольный взгляд в сторону наглеца. Разумеется, я ведь безумно люблю свою супругу, изобразил любезность. Но мне теперь известны все его корыстные намерения. Гляньте, у него ненависть ко мне. Я у него словно кость в горле. Самое ужасное, он мог испоганить ей жизнь. Находясь в депрессии, прибыла к подруге, которая переехала за город. «Хороший коттедж. Наверное, разорилась?» — сказала я тоскливо. Она сразу заметила, насколько невзрачный вид. «Ага. Заставила раскошелиться своего парня». Выкладывала она вещи из коробок. «Вот, а ты жалуешься, что не любит. Так, подруга, что с твоим настроением? Почему такая подавленная?» «Хотя что тут гадать? Мерзкий Алик — источник твоих неприятностей, да?» «Сучонок намеренно мне мстит». «Ну, так ты же против его брака с Лизой. Отсюда и родилась злоба». «Нет, он психованный козел, который специально женился на ней, чтобы ежедневно разрушать мою нервную систему». Сливала я душу. «А по какой причине у него неприязнь к тебе, Ань?» «Не знаю, сама долго размышляю об этом. Но больше опасаюсь за здоровье сестры». «Она ведь ждет от него малыша. Их семейная жизнь под угрозой», — рассуждала настолько печально. «Так, ты давай руки не отпускай. Этот брехун может наговорить все, что пожелает. Просто игнорируй его. Ну, подумаешь, разместил твои фото на сайте. Ну, честно, трагедия произошла. Ты там в нижнем белье. Обнаженную, видимо, не осмелился выложить», — старалась она духовно поддержать. «Этот сукин сын хранит много тайн. Оказывается, на самом деле гонщик. И далеко не бедный. За ним числится жилплощадь ценой в несколько миллионов». «Погоди, мы сейчас про мужа твоей сестры говорим?» «Конечно, неприлично совать нос в чужие дела, но откуда у него деньги? Он мошенник?» — полюбопытствовала подруга. «Встречался, скорее всего, с влиятельными невестами». «Да, честно, воротит от него. Ты права. Ничего плохого, собственно, не произошло. Сделаю вид, что гадкого Алика не существует в моей жизни». Снова принялась ей помогать. Засиделись допоздна, решив пройтись пешком. Я шла темными переулками, пока не устремился неизвестный тип в капюшоне. Вот и погуляла в темное время суток. Ускорила шаг, но бесполезно. Отморозок налетел, вымещая всю злобу. «Светловская шваль, зачем организовала им свадьбу? Тебя спрашиваю». «Парень, проспись, я сейчас полицию позвоню». «Думаешь, успеешь? Мразь, я жениться на ней хотел». «Но ничего, теперь взвоешь от боли». Не контролировал себя. «Эй, бешеный, убери оружие, с ума сошел? Твоя мольба меня не остановит». Нанес он удар ножом и после скрылся в переулке.